Амелия торопливо вошла в гостиную и плюхнула на руки Фрины внушительных размеров портфолио. «Пойду распоряжусь насчет чая», — пробормотала она и снова выпорхнула из комнаты. Фрина распознала скромность художника. Она разложила рисунки на столике. Акварели, несколько эскизов маслом, рисунки углем и сангиной. «Они хороши», — с удовольствием отметила Фрина. «Всегда легче похвалить от души, чем ломать голову, чтобы такое сказать о ерунде». Здесь были три акварели, изображавшие аэропланы на фоне белого неба. И точные, четкие карандашные рисунки цветов и птиц, явно несущие в себе влияние китайского искусства. Несколько грязноватых пейзажей и удачное кубистское изображение дома. Но лучше всего мисс Макнотон удавались портреты. Мелом или углем Амелия могла передать разительное сходство, точнее, чем на фотографии. Вот Билл в летном комбинезоне, огромный и самоуверенный, но с едва заметной беспечной улыбкой, которую подметила и Фрина. А этот рисунок пастелью — портрет матери. Это она, измученная и нахмурившаяся. Фрине был знаком ее неуверенный, торопливый взгляд. Талант Амелии еще не раскрылся полностью. Линиям не хватало уверенности, а краскам — смелости. Фрина с удовольствием перебирала портреты. Вот группа детей немного напоминает Мурильо, но все равно очаровательно. Эстебан Бартоломе Мурильо, испанский живописец, глава Севильской школы, годы жизни 1617-1682. А вот 11 изображений кошки. Художнице удалось передать едва проступающую под мехом мускулатуру животного. Портрет смуглого мужчины, худого и страстного, глубоко посаженные глаза и привлекательное лицо фавна, острые уши — все это производило впечатление мощи и настойчивости. Фрина вспомнила о Медиче и подумала, не копия ли это работа художника Возрождения. Она перевернула портрет. Паола, ага, привлекательный, но не красавец. Глубокий, сильный характер. Такой мужчина не мог не произвести впечатление на Амелию, ведь она знала лишь властных мужчин, которые скандалили и набрасывались на нее. Еще один женский портрет. Фрина узнала свою подругу Изоллу ди Фраоле, исполнительницу баллад. Сходство было передано прекрасно. Копна черных волос, сверкание серег, глубокий вырез на груди, пухлые руки и лукавая проницательная полуулыбка. Последняя живописная работа — портрет мужчины. Высокий и широкоплечий, но склонный к полноте. Он стоял, расставив ноги, как бы нависая над художницей. У мужчины была тяжелая нижняя челюсть и широкие скулы. На щеках и носу проступали красные пятна. Одна рука была сжата в кулак, рот открыт, словно он отдавал команду. Это была почти карикатура, но такая выразительная, что становилось ясно, художница испытывает ненависть к каждой черте своей модели. Но как художник Амелия честно изображала свою модель. Фрине незачем было заглядывать на обратную сторону. Сходство с Биллом было разительным. Это был отец Амелии. Фрина пожалела, что ей предстоит искать убийцу этого человека. Он был воплощением всего, что она ненавидела в мужчинах. Амелия и чай прибыли одновременно. Фрина взяла чашку и заметила: «Вы проявляете настоящее мастерство, Амелия. Не продадите ли мне некоторые из ваших работ? Я только что переехала в новый дом и как раз заканчиваю оформление». «Я не могу их продать. Это всего-навсего рисунки. Возьмите, что вам понравилось, мисс Фишер. Мне будет приятно, что мои работы висят в вашем доме». «Зовите меня просто Фрина». «Нет-нет, я настаиваю на оплате. Не хватает еще, чтобы говорили, будто я использую вас. Ведь я наживу на них целое состояние, когда вы станете знаменитой». «Берите, что вам приглянулось», — зарделась Амелия. «По 5 фунтов за каждую. Столько обычно стоят ученические работы. Вам они правда понравились?» «Да», — кивнула Фрина, торопливо перебирая работы. «Ваши профессора, должно быть, говорили вам, что у вас необыкновенный талант к портретам. И эти рисунки кошек тоже замечательные. Случалось вам видеть лист с рисунками Леонардо, где он изобразил, как кошки превращаются в драконов? Кошек очень сложно рисовать. А на ваших рисунках чувствуется, что под кожей есть скелет. И мех тоже отлично выписан. Пожалуй, я возьму кошек. Их можно будет повесить на лестнице. А вот это изображение самолета, бабочки и шелкопряда, выполненное мелом. Я училась летать на таких. Замечательная машина. И еще детей, хотя они немного подражательные, не находите? Вы любите детей?» «Да, люблю. И хочу завести побольше. Теперь, когда отец умер, у меня будут свои деньги, и мы с Паоло сможем пожениться. Мы купим дом в Карлтоне возле галерей. Там будут 2 мастерские для него и для меня, и много детских комнат».